Глава 24. Джо запнулся. Его разум судорожно заметался. Он знал ответ на вопрос Жака, но каждый раз, когда его мысль обращалась к тому воспоминанию, она пыталась поскорее ускользнуть прочь. Ему удавалось удержать ее лишь на пару мгновений, и все. Потом молчание, онемение, которое начинало одолевать его. Джо посмотрел на Жака, отвел глаза. Его сознание по-прежнему стремилось к этому воспоминанию и одновременно пыталось избежать его. «Я познакомился с основателем компании Томасом Дерейлом, когда однажды утром дожидался поезда на станции», — наконец выговорил он. Джо опустил голову, глаза налились слезами. Он быстро моргнул и отвернулся, пытаясь скрыть эмоции. Жак все это видел. Он многое повидал за те 30 слишком лет, что руководил людьми. Сколько было их таких разговоров, в которых участвовали только двое, он сам и другой человек, сидя в тех же креслах, которые сейчас занимали они с Джо. Объявления о грядущих свадьбах, рождении детей, поступлении выросших отпрысков в колледж и, конечно, печальные темы. Супруги с тяжелыми заболеваниями, смерть родителей. «На станции?» — подал реплику Жак, помогая Джо справиться с эмоциями. «Кажется, за этим кроется хорошая история». Джо поднял глаза на Жака. И впервые за все последнее время, вновь вернувшись мыслями к воспоминанию о встрече с Томасом, не попытался закрыться. Он кивнул. «Угу. Одним холодным зимним утром на станции, в ожидании поезда. Мы были незнакомы. Он спросил меня, подходящее ли нынче утро для музейного дня. Я тогда знать не знал, что это значит, и даже не представлял, что в результате услышу о большой пятерке для жизни, что потом начну работать с Томасом». Джо покачал головой. «У меня и в мыслях ничего такого не было». «А чем же этот самый музейный день так важен?» — спросил Жак. Джо отвел глаза и уставился в угол комнаты. Его мысли устремились к другому воспоминанию. К тому дню, когда он вез Томаса на кресле-каталке по его музею незадолго до смерти. И, как неудивительно, это воспоминание ему тоже не захотелось сразу оттолкнуть. Джо тряхнул головой, возвращая себя в настоящее. «Это еще одна составляющая того, что Томас создавал в своих компаниях. Еще один способ помочь всем нам взглянуть на то, чем мы ежедневно занимаемся под другим углом. Он объяснил его мне, когда мы встретились во второй раз. Это случилось в поезде, через неделю после того раза, когда он впервые заговорил со мной. Концепция совсем простая, так же, как большая пятерка для жизни. Однако такая же глубокая». Джо снова мысленно вернулся в тот вечер, когда возил Томаса по музею его жизни. Он видел внутренним взором фотографии, экспозиции, табличку с последним посланием Томаса всем, кто с ним работал. «Попробуйте представить, что каждый день нашей жизни вносится в каталог», — сосредоточившись, заговорил Джо. «Все в нем, что мы чувствуем, с какими людьми видимся, как проводим время. И под конец нашей жизни строится музей. Он строится для того, чтобы показать, как именно мы прожили свою жизнь. Если 80% времени мы тратили на работу, которую не любили, то 80% этого музея будут показывать, как мы безрадостно тянули лямку на нелюбимой работе. Если мы были дружелюбны с 90% людей, с которыми взаимодействовали, музей это тоже покажет. Но если мы гневались, расстраивались или кричали на 90% этих людей, музей покажет и это. Если мы любили природу, или нам нравилось проводить время с детьми, или с важным для нас человеком, но на все это уходило лишь 2% нашей жизни, то, как бы мы ни желали иного, лишь 2% в нашем музее будет посвящено тому, что было для нас действительно важно. Вообразите, каково было бы бродить по такому музею под конец жизни, какие бы мы испытывали эмоции, Как бы мы себя чувствовали, зная, что до скончания времен этот музей будет оставаться таким, какими нас помнят. Каждый человек, который придет в него, будет видеть нас точно такими, какими мы были на самом деле. Наше наследие будет основано не на том, как мы мечтали жить, а на том, как мы жили. А теперь представьте, что рай, посмертие, другая жизнь, в общем, как бы мы это ни представляли, заключается в том, что мы служим экскурсоводами по своему собственному музею до скончания времен. Невозможно сосчитать, сколько раз Джо рассказывал об этой концепции со сцены, произнося те же самые слова, которые использовал сейчас. Он повторял их Жаку, а его разум вихрем проносился по иным воспоминаниям. По тем моментам, когда он выступал вместе с Томасом, когда они делили одну сцену, когда хохотали, проводя тренинги «Сделай меня лучше». «Действительно, сильная концепция», — негромко проговорил Жак. Джо кивнул. «Вы тоскуете по Томасу, верно?» — спросил Жак. Глаза Джо снова увлажнились. Он торопливо моргнул и отвел взгляд. Пару минут они сидели в молчании. «Он был моим лучшим другом», — наконец выговорил Джо. «То, чему он меня научил, навсегда изменило мою жизнь. У меня не было бы моей нынешней жизни. Я не видел бы свою жизнь так, как вижу ее, если бы не он», — Джо покачал головой. «Чуть больше года назад мы вместе проводили мероприятие на одном из общих собраний в нашей компании. Когда оно закончилось, мы пожали друг другу руки, сказали «до скорого», и я отправился в поездку. Спустя пару месяцев Мэгги написала мне письмо, сообщив, что Томас серьезно болен, а потом, еще через пару месяцев, его не стало. Вот как-то так». Слезы жгли глаза Джо. Он заморгал и снова отвернулся. «Ему было всего 55 лет», — наконец произнес он. «Не знаю почему, но почему-то я никак не могу прийти в себя. Я стараюсь, правда стараюсь. Выступаю на мероприятиях, беру интервью, делаю все то, что когда-то доставляло мне такое удовольствие». Жак сидел молча, слушал, наблюдал. Джо снова уставился в угол. «Когда я впервые узнал, что Томас умирает, я не поверил. Он был само воплощение жизни. Он умел контактировать с людьми и помогал им чувствовать себя особенными. На встречах именно он привносил свет и энергию в атмосферу. Как бы трудно ни шло дело, он всегда находил какую-нибудь абсурдную, забавную точку зрения или какой-нибудь по-настоящему вдохновенный способ взглянуть на ситуацию. Мы, он, Мэгги и я, путешествовали вместе. У них с Мэгги были потрясающие отношения. Такие только в кино и увидишь. Те самые, когда кажется, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. А у них это было». Джо помолчал. «Когда я узнал, что он умирает, я приехал и остался жить с Томасом и Мэгги. Старался помочь, чем мог. Каждое утро спускался по лестнице, надеясь, что он выздоровеет, что все это просто ужасный сон. Но это оказалось не сном». Джо посмотрел в глаза Жаку. «Для него устроили огромное празднество. Все попутчики Томаса на жизненном пути. Друзья, люди, с которыми он работал, его клиенты. Когда стало ясно, что он умирает, они неустанно трудились и построили невероятный музей его жизни». Джо, захлестнутый эмоциями, вновь отвел взгляд. Несмотря на все его старания сморгнуть слезы, они бежали по щекам. «Когда этот праздник закончился, мы с ним вместе прошлись по музею. К тому времени болезнь так подкосила его, что он больше не мог сам ходить и передвигался в инвалидной коляске. Я возил его по всем экспозициям музея и смотрел, как он прощается». Джо смахнул слезы. «Вот тогда-то меня и накрыло. Тогда я понял, что мой лучший друг действительно умирает». Он покачал головой. «Через пару дней Его не стало. Джо умолк, и в комнате ненадолго повисла тишина. Как бы я ни пытался притвориться, что все в порядке, что я в порядке, как бы я ни пытался снова вернуться к жизни, просто все уже какое-то не такое. Я больше не чувствую ни в чем смысла.